неважно, готов я или нет. Меня к этому приучили, моя семья — ваши заложники, поэтому я могу отвечать только откровенно и никак иначе. Допустим. Итак, первое. Кого вы ненавидите больше нас? Больше моей организации, больше национал-социалистской немецкой рабочей партии Германии? Лицо Рубинау чуть дрогнуло, брови полезли на лоб, сделав его маленьким и морщинистым, как печеное яблоко. Руки беспокойно задвигались на взбухших коленях. «Вы очень странно поставили вопрос, господин Бользен. Рубинау, вы меня, видимо, плохо слышали. Я задал вам вполне однозначный вопрос. Извольте отвечать мне так же однозначно. Больше всего я ненавижу тех безответственных демагогов, которые привели Германию к кризису. К нынешнему? Что вы? Я имею в виду кризис 30-го года. К кризису 30-го года, судя по нашим газетным публикациям, Германию привели большевики, интернационал, евреи и американский финансовый капитал. Могу я расценить ваш ответ таким образом? Да, именно таким образом я и хотел ответить. Нет, ваш ответ я вправе толковать совершенно иначе. Не будь в Германии левых, или наоборот, будь они умнее, сплоченнее и сильнее, мы бы не пришли к власти, и вам не пришлось бы пережить столько, сколько вы пережили. О нет, господин Бользен. Вы слишком своевольно вы лжете мне. Вы ненавидите нас так, как обязан ненавидеть своего мучителя, несчастный мучимый. Если вы возразите, я прекращу собеседование, верну вас в камеру, и судьбой вашей семьи придется заниматься кому-то другому, но никак не мне. Ну? В первые годы моего заточения действительно, меня порою посещала ненависть к тем, кто не захотел объективно Послушайте, Рубинау, я сейчас стану вам говорить то, что вы думаете, а вы лишь кивайте мне, если согласны, или же в случае несогласия мотайте головою слева направо. Впрочем, если вам удобнее, можете мотать справа налево. Итак, думаете вы сейчас следующее. Ты нацистский ублюдок и садист. Недолго тебе осталось мучить меня и мою семью. Будьте вы прокляты, вся ваша банда. Будь проклят тот день, когда вы сломали меня на детях и жене, заточенных вами в тюрьму. Вы же звери, вы готовы на все во имя вашей бредовой идеи. Но ничего, собаки, ничего, отольются вам мои слезы. Не думайте, что я ничего не сказал людям в Праге и Роттердаме, куда вы отправляли меня. Я предупредил о вашем плане Фаину Шор. Поэтому-то она и пришла на свидание в сопровождении двух своих вооруженных друзей. Только ваших головорезов было больше, и они были обучены, как надо хватать в лесу на границе этих наивных подпольщиков. Ничего, собаки, ничего. В Роттердаме я тоже предупреждал моих собеседников об опасности. Я делал это аккуратно. Я умнее вас, я знал, что ваше кошмарное правление так или иначе кончится крахом. Я думал впрок, а вы, ослепленные своим расовым идиотизмом, не хотели думать даже на год вперед. И когда меня вывозил с собой Эйхман в Будапешт, я успел шепнуть пару слов раввину, тот все понял, меня простят, а вот никому из вас прощения не будет». Рубинау смотрел на Штирлица с ужасом. Капельки пота выступили на лбу и на пергаментных висках. Пальцы сжались в бессильные кулаки. Костяшки были синие, голодные. «Так справа налево?» — подтолкнул его вопросом Штирлиц. «Или слева направо?» «За что?» «Что вы снова начинаете меня мучить? Ну за что мучили Фаину Шор? Ее насиловали на глазах Абрама Шора и ее мужа, который кормил вас, делясь своим брюквенным супом. Ее мучили, вводя на ее глазах иглы под ногти Абраму, но ни он, ни она не назвали вашего имени».